Глава 11. Ярослава. Мы действительно едем в СПА. Настроения, конечно, у меня никакого нет, но Карину не переспорить. Да и неловко уже становится, когда она впрягла в это еще и льва. Он, кстати, оказывается довольно вежливым и воспитанным мужчиной, несмотря на свою немного пугающую внешность. «Спасибо за помощь», — царственно говорит подруга, когда мы приезжаем на место. «Но дальше мы сами». «Просто скажи, как долго вы тут будете», — усмехается Лев. «Непробиваемый, честное слово». «Как пойдет?» — пожимает плечами Андреева. «Тебе же некогда ждать». «Позвони», — бросает он и, улучив момент, чмокает ее в щеку. Провожаю его обалдевшим взглядом, пока Карина ворчит что-то недовольное. «И ты не хочешь с ним попробовать?» Все же спрашиваю, когда мы подходим к дверям. «Так ты думаешь, он всегда таким будет?» «Нет, Славик, как только я сдамся и окажусь на лопатках, все это закончится. Все они одинаковые». «Не мне судить ее. Моя способность выбирать мужчин явно работает со сбоями. Программа у нас выходит насыщенная. Массаж, какие-то обертывания, маски для лица. Мне становится не по себе от количества запланированных процедур. Но Андреева кремень. Надо, значит, надо». После массажа меня немного отпускает, и получается хотя бы дышать полной грудью. Не успеваем мы перейти к масочкам, как мне приходит очередное сообщение от сестры. Руки начинают трястись, и я никак не могу набраться смелости открыть. Что же там такое? «Ты чего, Слав?» обеспокоенно спрашивает подруга. «Алиса, эта стерва еще и пишет тебе? А ну-ка, дай сюда!» Я не противлюсь, отдаю ей телефон. Все равно смелости самой прочитать не хватит. Карина подозрительно долго смотрит на экран. «Знаешь что? У нас меняются планы». «Как это? Что там?» «Эта идиотка любезно сообщила, что ближайшие часа три Валерки дома не будет. Давай-ка сгоняем за твоими вещами. Пока тебе нельзя с ним встречаться, пусть остынет маленько». Она прямо так и написала? С чего бы? Карина вздыхает и отдает мне телефон. «Знаю, что именно увижу, и мне уже не так страшно». Однако, когда я вижу фото с положительным тестом на беременность и приписку, что любимый мужчина везет ее на обследование, потому что это долгожданное дитя, у меня подгибаются ноги. «Господи, как же это так?» «Не реви», — твердо говорит подруга. «Твари должны размножаться между собой. Порадуйся, что ты не связала себя малышом с этой мразью». Только благодаря ее уверенности я не падаю на самое дно. Не впадаю в неконтролируемую истерику. «Тебе нужны твои вещи?» Я коротко киваю, а сама уже представляю, как они идут по женскому отделению, делают УЗИ. «Тогда погнали! В СПА придем еще разок. Попросим Леву подстраховать. Мало ли, вдруг быстро вернуться». Я отстраненно воспринимаю эту информацию. Только что моя личная драма вышла на новый уровень. Я, наверное, могла понять случайную интрижку, но запланированный ребенок — это же двойное предательство, учитывая все мои сложности в этом плане. И ведь Валера обо всем знал. Кажется, это ранит даже сильнее того факта, что они в принципе спали. Дорога проходит для меня слишком быстро. Я чересчур погружена в свои мысли. Лев – удивительный мужчина. Не задает вопросов, просто сопровождает нас. «Слав!» – тормозит меня подруга. «Ключи-то есть?» «А, да, конечно». Достаю те и отдаю ей. Сейчас мне невероятно сложно снова зайти в собственную квартиру. И только благодаря тому, что я не одна, мне хватает сил это сделать. «Так, Лёва, не тормозим», — командует Андреева. «Нужны сумки и чемоданы. Судя по тому, что Валера закусился, воевать мы будем долго. Так что берем по максимуму». Отстраненно отвечаю на вопросы моих помощников, где и что взять. Стараюсь не смотреть на нашу с мужем постель. Сосредотачиваюсь полностью на конкретном деле. Если я дам слабину, то все. А мне действительно нужны вещи, чтобы как-то начать жить. Лучше так, чем приехать и увидеть мужа. Теперь я не знаю, что еще от него ждать. Пока складываю футболки и трусы, Карина заглядывает ко мне. «А где у вас аптечка?» «Зачем тебе? Думаешь, ее надо забрать?» «Да не, Славик, мне там самой кое-что надо». «В ванной, в нижнем ящике шкафа посмотри». «Ага», — довольно улыбается она. «Спасибо». Запоздало соображаю, что надо было бы уточнить. Вдруг у нее что-то заболело. Вздыхаю и снова перекладываю вещи. В третий раз. Все как-то валится из рук. Опять открываю фото от Алисы. Снова смотрю. Будто хочу себя добить окончательно. «Может, помочь?» Заходит Лев. Только тут я прихожу в себя. Быстро прячу телефон и мотаю головой. Мужчине хватает так-то просто уйти. А вот Карине нет. «Слав, а где у вас приправы? Ты переставляла, что ли?» Удивленно смотрю на нее. «Мы собираемся забрать и их?» «Нет, конечно. Просто у тебя есть одна интересная. Хотела глянуть». «Да вроде в шкафу там же была. Где перец красный и черный?» «Хотя, может, закончилось? Прости, я сейчас не соображу». «Да забудь!» — отмахивается она. «Перец тоже пойдет». «Для чего?» — не понимаю я. «Ты вещи собрала, да? Лёва, надо вынести чемодан». Растерянно смотрю и понимаю, что так и не сложила многое из того, что собиралась. Все это вдруг показалось такой мелочью неважной. «Какие вещи? У меня жизнь в руинах!» «Давай, котик!» — уговаривает меня подруга. «Осталось немного. Ты должна жить с комфортом, не чувствуя необходимости бегать сюда каждый раз. И не смотри на эту кровать. Все потом поменяешь или продашь. Давай я помогу тебе». С горем пополам за пару часов мы справляемся с задачей. Когда уже собираемся уходить, Лев приносит какую-то упаковку и неодобрительно смотрит на Карину. «Не лезь!» – прищуривается она. «Погоди, Славик, минутку». И убегает на кухню. «Я настолько морально раздавлена, что нет у меня сил уточнять, что еще она там придумала». Пусть делает, что хочет. В конце концов, хуже не будет. И так все разбито. На улице Лев тормозит у машины, качает головой и говорит Андреевой. «Опасная ты женщина!» «Вот и держись подальше, если не уверен в своих намерениях. Мстить я умею». Я не понимаю, о чем речь, но не спрашиваю, решив не лезть в их дела. Мы едем обратно домой к Карине. Лев помогает с сумками. «Знаешь, пианино вот жаль», — говорю, когда я фактически оккупировала гостиную подруги. «Оно еще мамино. Вернем. Не думаю, что этот урод посмеет посягнуть на него. Да и не до того ему будет». «Думаешь, они и правда планировали ребенка?» — спрашиваю севшим голосом. «Да плевать. Думай о себе, дорогая. Давай заварю-ка я чайку». Остаток дня проходит тихо. Даже Лев уезжает, сославшись на дела. Но подозреваю, что его попросту прогнала Карина. Ей самой тоже надо уйти. Репетиции никто не отменял. У меня-то больничный. Я же остаюсь один на один со своей болью. Плачу, сплю, снова плачу. Пытаюсь бодриться, но почти каждая моя вещь связана с семейной жизнью. И это все память, которую хочется удалить, стереть. Так проходят два дня. пока мне не звонит Валерий. Опять. Но теперь разговор идет уже совсем в другом ключе.